Ты в деревне этой был? Где нам лучше встретиться, чтобы не искать друг друга? Там есть речка за околицей и взорванная плотина. Электростанция была. Тогда до встречи. Арчеладзе нырнул в темнеющий лес, пошел от дерева к дереву. Дорога шла все время вниз, в долину, и дальний склон горы, подернутый кустарником, иногда мелькал в просветах деревьев. Отпущенного пленного он видел всего дважды, причем в полукилометре впереди себя и недалеко от деревни. Уже просвечивали черепичные крыши. Резко взял влево, чтобы обойти кругом и появиться с тыла, откуда не ждут гостей. Он почти сразу вышел к шумящей горной речке, разделяющей неширокую долину и деревню пополам. Отыскал плотину, точнее, нагромождение рваных и железобетонных глыб, и, не останавливаясь, форсировал ее по колено вброд. Когда он добрался до каменного карьера, врезанного в склон горы, совсем стемнело, и в двух домах зажглись огни. В небе вновь послышался гул тяжелых вертолетов. Кажется, морские СН-46 только сейчас покинули зону. Арчеладзе тотчас же связался с Кутасовым. «Гости отбыли», — доложил тот. «Но усиление не сняли. Народу в зоне, весь батальон. Так что вы назад даже не суетесь». «Мы не собираемся», — безразлично сказал полковник. «Это ты сейчас к нам пойдешь. Возьми с собой пятерку своих ребят и обходным путем через голландскую зону, прямо к нам». Он назвал координаты. «Голландцы мужики смирные, спокойные. Да и зона у них благополучная, даже минных полей нет». «Гриф, ну это ж далеко», — воспротивился каскадер. «Это я к полуночи только приду. Может, попробую напрямую?» «Я тебе попробую. Раньше полуночи ты мне не нужен. Да прихвати что-нибудь пожевать». Арчеладзе поднялся повыше, левым склоном карьера, устроился среди камней, откуда деревня просматривалась до последнего сарая, и стал изучать с помощью ночного бинокля домики и прилегающие к ним сады. Конечно, интересовали в первую очередь те, где горел свет. Вероятно, один из них служил казармой, поскольку во дворе и саду часто появлялись люди с оружием. Их суета красноречиво свидетельствовала о том, что Мартин Кинг добрался до своих и сообщил о вопиющем хамстве и наглости русских. Не мог не поделиться. На роже все написано. Полковник не был уверен, что негласная охрана этой деревни — служба безопасности Арваха. Судя по пленнику, скорее всего, спецназ или разведгруппа из батальона морских пехотинцев. Тренированные, профессиональные вояки. Но вряд ли они сыщики, мастера тайных дел. Однако то, что охраняют эту живописную маленькую деревню скрытыми от глаз постами, уже показатель. И то, что она пуста на первый взгляд, со счетов не сбросишь. База для секретной группы археологов самая подходящая, близко от объекта и довольно глухой угол в земле сияющей власти. Если даже завернет сюда какая-нибудь непосвященная комиссия ООН, ничего здесь не обнаружит. Особенно интересным оказался второй дом, в окнах которого сквозь опущенные жалюзи пробивался свет. На его крыше отчетливо просматривалась тарелка космической антенны, направленная в сторону деревни, где располагался центр космической связи. А в саду среди фруктовых деревьев стоял грузовик с мощной дизельной электростанцией в крытом кузове, и приглушенный гул двигателя был единственным ярким звуком во всей деревне. Остальные 7 домов казалось нежилые, но приготовленные к заселению. Ко всем тянутся наспех проброшенные по садам кабели, и всюду на окнах стальные жалюзи. Сомнительно, что остались от выселенных сербов хозяев. Скорее всего, это уже работа службы безопасности, надежная защита от прослушивания. Впрочем, обитатели могли быть во всех домах, разве что не приехали еще со службы. Припозднились, допустим, по причине падения вертолетов в зоне. Полковник оставил свой наблюдательный пост и, закладывая для страховки круг побольше, направился в сторону взорванной плотины. Воробьев уже был на месте, обозначил себя условным знаком. Трижды включил инфракрасный излучатель. «Вручил депешу?» — спросил Арчеладзе. «Вручил», — «Да что толку?» — невесело проговорил грибник. «Поколотят их американцы». «Почему так решил?»